Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Влада Урусова. Кошка. Никогда бы не подумала, что так может быть, и что может произойти нечто подобное. Война – это нежданная, негаданная. Да и все остальное. Страшно. На самом деле, очень страшно. Уже не раз ловила, мягко говоря, очень удивленный взгляд Андрея. Я ведь знаю мужа лучше, чем он сам. В шоке, мой дорогой и любимый. В непроходящем шоке. Хоть и корчит из себя отморозка донбасского. Марку держит и все такое. Самурай доморощенный. Конечно, никому не расскажу, как он в первую ночь выл. В смысле, в первую после. Так-то ночью спит. Но не только, конечно. С этим делом тоже все в порядке, не сомневайтесь. А тут разошелся прямо. Во сне так орал, зубами скрипел, что пришлось переползать в кабину. Ваньку потеснять. Ефрейтор же при нас так и остался, с неопределенным статусом. То ли порученец-ординарец, то ли Андрюшкин младший брат. Еще по дороге подобрали пацана. Кто-то из родичей кого-то из многочисленных шмелевских друзей. Паренек неплохой. Только тоже в шоке до сих пор. Но молодец, этого не отнять. Сходу бросился завалы разгребать. А когда бандюки приехали с визитом вежливости, рвался, понимаешь, в бой, глазами посверкивая. Пришлось оставить на охранение нашего детского сада. Пусть хоть один мужик относительно взрослых будет при детишках. Ну, слава богу и богам, пронесло нас сегодня. Разорвали их, как бобик грелку. Я тоже стреляла и, между прочим, попадала. Зря, что ли, норму на первый разряд выполнила. А 100 метров с оптикой? Можно на выбор в любой глаз бить. Или яйца отстреливать, как у Русова приговаривает. Не любит он людей. И вообще злобности повышены. Когда ночью зубами не скрипит. Только слишком все неожиданно случилось. Да, говорила уже, и еще не раз повторю. Шло к тому, все видели. Но мы же в глубине души вовсе не волки и не обезьяны со свиньями, а самые настоящие страусы, которые предпочитают голову в песок и ничего не видеть. Так действительно проще. Пока не наступает полный ахтунг, трэш, угар и садомия. Тоже мужчина, тоже мужнина присказка. Что в городе сейчас творится, не хочу даже представить. И тем более думать о том, что будет дальше. Вот так по очереди с мужем и истерим, потом старательно пряча опухшие глаза. Словно никто ни о чем не догадывается. Во, куда это мой муженек намылился с нахмуренной рожей? И полон за ним тащит, равняя щетинистыми мордасами колдобина на дороге. Уточнить бы надо, а то начинаю подозревать, к чему там все придет. Крови я давно не боюсь, еще с Махачкалы. И Андрею, кстати, тоже побриться пора. Маленькая женщина, до сих пор кажущаяся подростком, просунула кисти под ремень винтовки, чтобы та не колотила по спине. Оглянулась вокруг и побежала наперерез скорбной процессии, оглашающей окрестности жалобным воем и подбадривающим матом, пополам с глухим звуком ударов прикладами и берцами. Таджикистан, Фанские горы. Кишлак Пасрут. Олег Юринов. Говорят, после первого убийства переживаешь такое, что хочется в петлю лезть. Не знаю, не было. Ничего не было, кроме ненависти к этим нелюдям. Может, от вида того, что они творились с прибалтами. Первого бил, чтобы убить, знал, что убиваю, и убил. Как таракана прихлопнул. Никаких эмоций не возникло. И то, что пленным обещал, сделал бы. А уж после того, что увидел во дворах Пасруда, женщины со вспоротыми животами, старик, прибитый гвоздями к стене дома, младенец с разбитой головой. Я такое только в книгах читал про зверства гитлеровцев 40-х. Но те хоть завоеватели были, на чужой территории. А эти? Своих, таких же таджиков. Стариков, женщин, детей. Мужиков в кишлаке почти не было, все в России на заработках. Не тошнит меня и блевать не тянет. Нет слабости в ногах или дрожи в руках. Злость есть. Холодная, расчетливая. Как робот я. Только логика, никаких эмоций. Никаких посторонних мыслей. Цель одна – перебить этих тварей. Всех. Иду в тройке с малышом и принцем. Прикрываю ребят, как они же и показали. Меняю позиции. В свое время капитан на военкафедре учил. И стреляю этих тварей. Убивать их. Всех перестрелять. Чтобы ни одна скотина к лагерю ближе, чем на 40 километров не подошла. К Наде моей, к Санечке. Хорошо, что карабин взял, а не автомат. С винтовкой привычнее. Все-таки они почуяли опасность. Сбежались к магазину, где стояли машины, и попытались организовать там что-то типа обороны. тем лучше, не надо гоняться за ними по всему кишлаку. Их и осталось-то всего пятеро. Всех вижу прекрасно. И расположены... Пиндец вам, козлы! Отстреливаясь, как по мишеням на стойке. 2 секунды на выстрел и никаких дополнительных патронов. Уж больно большие мишени, хоть и слегка подвижные. Оказывается, еще один есть. Ишь как вопит. Сдается он, размечтался сволочь. Примеряясь его грохнуть, но Стас перехватывает карабин. Допросить нужно. Ну, нужно так нужно. Вытаскиваю нож. Не здесь, наверху допросим. Парни скручивают клиента и кидают в кузов их же шишиги. Хорошо, наверху так наверху. Все одно тебе не жить, паскуда. Жура смотрит мне в лицо и вытаскивает флягу. Что-то я в последнее время много пью. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Сергей Джумаев. Жумарик. От стены тянуло холодом. Мерзко так противно. Да и идти по щиколотку в воде тоже приятного мало. Обувь содрали сразу, оборвав недолгое сопротивление ударом приклада по спине. Носки несколько секунд держали оборону, храня тепло. Но и они капитулировали, противно облепив ноги. По подвалу шли недолго. 2, может быть, 3 минуты. Потом поставили к этой самой стене и привязали к трубам. Прикрутили накрепко, за руки и за ноги. Рядом солдаты, не спеша обмениваясь комментариями, возмущались тусклым светом единственной лампочки под потолком. Привязали остальных, кто выжил. Дергаться было бессмысленно. Оружие у пацанов отобрали, а желание взять на рывок пропало, когда во дворе черный всей тушей сбил худенького рядового и побежал, нелепо размахивая руками. Автоматы остались нетронутыми. Местный основной 2 выстрелами прострелил черному ногу. Бывший чемпион края по вольной борьбе упал, и этот садист влепил ему 2 пули в живот и по 1 в коленные суставы. Черный заорал так. Его слышно даже здесь, до сих пор слышно. А основной, похожей рожей, то ли на казака, то ли на болгарина какого-то, засунул Стечкин обратно в оперативную кабиру и сказал, никому отдельно не обращаясь. Намек поняли, господа ЗК? Следующего стрелять не буду. Посажу в кастрюлю крысу и примотаю скотчем к пузу. Устраивает такая перспектива? По глазам видно было, и посадит, и примотает. Еще и шутить будет при этом. Шальные глаза такие, с плещущимся в глубине безумием. Больше никто не рыпнулся. Никогда разували, никогда гнали по воде. Даже когда привязывали, все молчали. Веревка больно врезалась в руки. Да так, что все же не сдержавшись, матюкнулся. Вмиг получил прикладом в лицо и повис на трубе, пытаясь не захлебнуться, мгновенно наполнивший рот кровью. «Пасть открывать на ширину приклада, все поняли?» – весело сказал казак и присел на табуретку, подставленную загодя кем-то из солдат. «Так, работники ножа и топора. Сначала у нас положено представляться. Позывной, а по-вашему погоняло, 7-й. Вопросы есть?» «Вопросов нет. Верно понял он наше молчание. Ой, верно. Теперь вы, милейший», – ствол Стичкина указал на крайнего справа. Известный всего городу бомбила, Гарик решил проявить характер и послал старшего сержанта по известному всем адресу, пройдясь по его матери. «Критику снизу отклоняю», – ответил сержант. «Моя мать святая женщина, она меня терпела целых 19 лет, пока я в армию не ушел», – прокрутил на ковбойский манер на пальце пистолет и выстрелил Гарику в голову. Коротко стриженная голова буквально развалилась на куски, заляпав мозгами и кровью склизкую стену и соседа. Кого-то из солдат шумно вытошнило. Да и наши, на что парни крепкие, видавшие виды, испугались. В штаны не наделали, но хотелось. По себе скажу, но вряд ли остальные лучше. Вояка отмороженный этот. Сдуло дымок, сдул, снова пистолет крутит. Увидел, что солдатик весь облёванный стоит и командует ему. «Так, Поляков, выскочил наружу, воздухом подышал и обратно. Понял?» «Так точно». Солдатик с силами собрался, ответил и побежал. Только ботинки по воде хлюпают. Чвак, чвак. Следующий. Вот же сволочь казачья татарская. Пистолетом за место указки размахивать вздумал. Пацан, на которого Гарик башкой плеснула, глаза закрыл и выпалил. Кривой я, из Северска. А ответьте мне, достопочтенный земляк моей горячо любимой жены, с какого хера вы сюда приперлись? Я и не заметил, как старший сержант этот подскочил с табуретки и оказался рядом с Кривым. В висок ему АПС сунул, до крови разбил. «Повторяю вопрос о мотивации вашего здесь появления». «А, ну это...» – промычал Кривой. «Понятно». Урусов протянул. «Говорить не умеем». «Такой косноязычный ты нам не нужен». И выстрелил. «Да как?» Пуля вошла Кривому в глаз, кусочек черепа к херам вынесла, но не убила. Завыл он, задергался, кровью забрызгал во все стороны. А долбанный отморозок посмотрел спокойно на это дело и высказался, обращаясь к тому солдатику заблеванному. «Понимаешь, Поляков, эти твари пришли убить тебя и твоих друзей. Таких же убили твоих родителей. Ты ведь их помнишь?» Голос тихий, вкрадчивый даже. «Талант, мать его». Ему в опера пойти, я бы первому свечу за упокой ставить побежал бы. А он продолжил. «И потому жалеть нам их не с чего. И если он нам бесполезен, то зачем ему жить? Пусть подыхает». А Кривой все это время корчился и дуэт воплями черного составлял. А остальные солдаты стояли разинув рты. Пока, наконец, не прогрохотала короткая очередь. «А кто только добрый такой?» – спросил Урусов. «Ладно, после разберемся. Прониклись?» Это он уже у нас спросил. Хоть Стечкина в кобуру упрятал, и то хлеб. «Вот и молодцы. Продолжим?» И сами собой полились слова, и никакие силы не способны были остановить этот поток. Даже подбадривать никого не пришлось. Каждый решил, что лучше рассказать все, о чем спрашивает этот казак. И я все выложил. И про то, что было, и что есть, и что от Энска моего родного осталось. Старший сержант только и успевал диктофон включать-выключать, записывая по очереди. Таджикистан, Фанские горы. Кишлак, Пасрут. Георгий Шкляр, принц. Кишлак чистили как по учебнику, двор за двором. Противники оказались деревянными по самую маковку. Не ногчи и совсем не вовчики с границ. Пока они понимали, в чем дело, все закончилось. Следующий двор и по новой. Граната, 2-3 очереди. Стрельба гремела по всему кишлаку. Эти дегенераты палили даже по курицам. И наши выстрелы гармонично вливались в общий хор. Но в какой-то момент я заметил, что почти не стреляю. Не успеваю просто. Входим во двор, я еще диспозицию срисовываю. Олегов карабин уже пах-пах-пах и двор чистый. Терминатор прямо. Потом вышли на какую-то площадь. Сарай кирпичный, возле него техника составлена. За ней бандюки попрятались. Не слишком умело, бошки торчат немного, но выцеливать надо. Человек 5. Начал прикидывать, как да в каком порядке. И тут... Олег просто сделал полшага из-за укрытия и пах-пах-пах, как из пулемета. 5 выстрелов и шаг обратно. И где сверху головы торчали, снизу ноги вылезли. Биатлон биатлоном, но так никакой Бьердален не стреляет. Бандюков тоже впечатлило. Не только палить, ругаться перестали. Только «Урус, не стреляй, мы сдаемся». Потап в ответ: «Выходите по одному, оружие на землю». Ну, насчет Ми мужик погорячился. Один он остался. Вылез, автомат бросил, руки задрал. И тут Олег тем же движением на полшага из укрытия карабин к плечу. Малыш еле успел за ствол схватить. «Ша, допросить надо». «Хорошо». Голос у Олега спокойный, такой ровный, безмятежный даже. Как будто ему предложили на другой стул присесть. Ответил, повесил карабин на плечо и вытащил тесак. А тесак у него именно тесак. Самоделка из ножовки сделана. 20 см длиной, с обуха пила сохранена, переточена только, и рукоятка от палки горнолыжной. Даже на вид неприятная штука. Я Олегу в лицо посмотрел, и мне страшно стало. 3 войны прошел, под пулями стоял, расстреливали меня. Было такое, да много чего было. А так жутко никогда не было. Лицо ничего не выражало, совсем. Безразличная маска мраморной статуи. И такое же белое. А взгляд? Теперь я знаю, как смотрит смерть. Хотя, если бы он на меня глядел, я бы от ужаса умер, клянусь. И тут дошло. У него же истерика. Самое настоящее. Кто-то в таких ситуациях рыдает, сопли по морде размазывает, блюет. А у него вот так. Как у тех баб некрасовских, что коней на скаку за копыта валят и из горящих изб 10-пудовые сундуки вытаскивают. И терминаторство его сейчас таким отходняком пойти может, что мало не покажется. как бы не сдох от шока или по нам стрелять не начал. Выхватил флягу, как ствол последней надежды, открыл и сунул ему в руку. «Пей, пей, — говорю, — надо». Олег, как автомат, опрокинул емкость в глотку. И залпом, что воду. 200 грамм потянул. Чистого спирта. Но в глазах осмысленность появилась, лицо порозовело немного. Вроде в себя приходить начал. Ну, слава богу. Огляделся очумело и уселся прямо на землю. «Я в порядке, Жор, просто выпил лишнего. Развезло немного». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Борис Юринов. Большую часть творящегося вокруг Боря просто не понимал. Но из первого шока уже вышел. И отлично отдавал себе отчет, что жизнь изменилась и достаточно серьезно. Шахматы, бывшие его делом в течение многих лет, вряд ли кому-нибудь нужны теперь. Теперь надо найти другое дело. Причем такое, чтобы оно могло обеспечить как минимум выживание и возможность добраться до Таджикистана. Что это будет за дело, он не имел пока ни малейшего представления, но это совершенно не смущало. Редко бывает так, что, разыгрывая дебют, знаешь свой план в Миттеншпиле. В каждой конкретной партии свой план, хотя дебюты и повторяются. А сейчас как раз дебют. В первую очередь необходимо освоить тот минимум знаний, которые необходимы для понимания окружающих. Что нужно? Подготовка военная нужна. Надо попросить, чтобы его включали в план обучения. Есть же у них такие планы для новичков. Как раз возраст подошел, в котором в армию уходят. Боря усмехнулся. Как особо одаренного от службы в армии его освободили. Как раз перед крайним турниром получил бумаги. Он усмехнулся. Есть прогресс, уже начал говорить как местные. Не последний, а крайний. А ведь стоит смотреть правде в глаза, именно последний. Ну да ладно, вдруг и вправду еще будет. Итак, освободился от армии, идти служить. Непонятно, с кем говорить, наверное, с Андреем. Но тому явно не до него. Придется несколько дней выждать и делать то, что в его силах. Пистолет он уже выучил, разобрать, почистить и собрать может хоть с закрытыми глазами. Тренировки по физподготовке возобновил еще вчера. Даже выяснил у Вани, где можно бегать. Что надо сделать еще? Эх, тут понять бы, что можно делать, а что нельзя. Сегодня утром что он сделал неправильно? Объявили тревогу. Боря подхватился, проверил еще раз пистолет и пошел выяснять, где его место. И чего, спрашивается, все посылали его по разным неприличным адресам? Неужели нельзя было нормально объяснить, что неслужащие должны защищать детей? Чтобы он ушел на свое место и не мешал другим. Влада же объяснила. Не без мата, конечно, но вполне понятно. Интересно, зачем она вообще ругается? Симпатичная девушка и не глупая, а выражается иногда так, что уши вянут. Доказывает свою силу? Так сильно не ругается и не доказывает. Вот Олег никогда не ругается. А его вся шпана в районе боялась. И бандиты тоже. Надо поговорить с Андреем. Вон, кстати, и он. Боря встал, намереваясь подойти к Урусову, возглавлявшему какую-то процессию, как вдруг здоровый кавказец вырвался из строя и, сбив солдатика, помчался куда-то в сторону. Далеко он не убежал. Андрей скинул пистолет. Кавказец упал. Андрей подошел к нему и выстрелил еще несколько раз. А потом, не обращая внимания на вопли раненого, двинулся дальше. На мгновение Боря оцепенел. А когда это мгновение прошло, понял, что его не особо трогает судьба кавказца. Кто нападал на бригаду, Юрина уже был в курсе. И что лужи крови на асфальте тоже не беспокоят. Наверное, привык после первой ночи. Но с Андреем решил поговорить в другой раз. Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь, Алаудин, Вертикаль. Санечка. «Папа, ты плагнал плохих людей, да? Совсем плагнал. Ты посему молсис?» «Устал твой папа, Круха. Отдохнуть ему надо, поспать». «А тебя как зовут?» «Дядя Жора». «Дядя Зола, а папа плагнал плохих людей?» «Прогнал, всех до одного». «Я говорила, папа самый сильный, а посему он молсит?» «Устал, понимаешь? Вот поспит и снова станет самый сильный». «Пойдем, я покажу, где он спит. И посижу с ним, чтобы его не будили. Папа холосый». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Андрей Урусов. 7. Тук-тук. Чей-то знакомый голос продублировал стук по двери. Никого нет дома, все ушли на фронт борьбы с бытовым пьянством. Ясно, все с тобой, значит, открыто. Хрупкая лесенка хрустнула под немалым весом, и в кунг ввалился майор Черенцев. Так, военный, я не понял. Что за пьянка впереди доклада? Спросил комбат, увидев открытую литровую бутылку водки и раскрытый пакет чипсов. И что за незапротоколированный алкоголь на территории вверенного мне подразделения? Глебыч, не гунди, вяло шевеля языком, ответил Русов. Старший сержант сидел перед импровизированным застольем в одних штанах и держал на вытянутой руке стакан, налитый с былым спецназовским шиком, с горочкой. Ты и так бы пришел, а я сегодня девственности два раза лишился, и новости несрочные. В смысле? Уточнил майор и выставил на столик еще одну бутылку. Хотя об этом давай чуть позже. Что узнал? Седьмой влил в себя стакан и хрустнул чипсиной. Вытатуированный на груди крылатый пес застыл в атаке. Короче говоря, это была разведка боем. Или подставление под чужой нож лишних бригад. По городу попало очень хорошо, но несколько районов практически целые. Да и по мелким городам не слишком прицельно били. Уцелели местами. А это плохо. Вернее, хорошо. Короче, Глебыч, нам разведка нужна, как хлеб, как воздух. Не отвлекайся, а то начал, понимаешь, Виссарионовича цитировать, пьяно алкоголическое. Ловко убрал со стола обе бутылки пчелинцев. Разведка будет. Возможно, даже завтра. Ребята сейчас РХБшные бардаки готовят. А ты будешь на точке сидеть, потому что алкаш припадочный. Сам такой, подсгойский. Жестом фокусника Урусов выудил из недр шишиги бутылку пива и показал майору дулю. «У меня тут на 10 таких майоров припасено. И в рейд я завтра пойду». Сорвал крышку об металлический уголок по краю столика и надолго присосался. «Тебя кошка за пьянку убьет. Прямо сегодня». «Не убьет. Она у меня женщина умная. И сегодня в детсаду». А у местных бандюков разлад вышел. Неожиданно снова вернулся к теме разговора Урусов. У них там смотрящий новый объявился. С замашками юного Бонапартия. Собрался Новосибирскую республику создавать. «Что-что?» – переспросил Пчелинцев. «Республику? Новосибирскую?» «Именно. А сегодняшние гости из местных. Не захотели они новую жизнь строить под мудрым руководством товарища Сухова. Фамилия у него такая, знаменитая. Валера Сухов, погоняла Сухарь или Сухой. И учти, что об этом, в смысле о строительстве новой жизни, он заявил 15-го вечером. Оперативный не в меру. И как видишь, кто-то толкнул местным фуфло, что бригаду накрыло целиком. Можно прибарахлиться, а потом пересмотреть результаты переговоров с Сухарем. Вот они и явились. А мы прибарахлились. Это точно. Вернул комбат бутылки на место. Тигр я тебе оставил, как просил. Кстати, а он тебе зачем? «Нужен», – отмахнулся Урусов. «Давай лучше за потерю девственности бахнем». «В смысле?» – ответил Черенцев, но кружку алюминиевую подставил. «В том смысле?» – Андрей замолчал, глядя остекленевшими глазами сквозь комбата. Куда-то ему за спину. «Я в первый раз в жизни убивал безоружных. Первый раз расстреливал пленных. А мне еще в спину гестаповец бандеровский». Непрошенная слеза скатилась по щеке. Урусов выдохнул и влил в себя очередной стакан, с трудом глотая водку. Черенцева даже передернула. «А я вообще-то из Донбасса. Там и по-украински-то никто не говорит», – начал пьяно объясняться Урусов. «И застрелил я всего троих. Даже спички не понадобились. Остальных ты что, в подвале оставил?» «Ну да», – удивился комбатовскому вопросу Урусов. «Пригодятся для опознания. Вот ты этого Сухова в лицо видел, и я нет. И вряд ли он у кого в телефоне фотку своей хари хранит. Так что пусть висят пока, пригодятся».